Глава 20. Городское удушье. Их цель, к счастью, слегка возвышалась над толпой. Бритая под ноль голова не отражала лучи солнца, как, например, макушка Фрея. Мелкая щетина волос препятствовала этому. Но мясистый затылок все равно оставался приметным. Рая протискивалась сквозь толпу, иногда теряя его из виду, но неизменно находя вновь и очень рассчитывая на Коску, который был значительно выше, и, не сводя глаз с человека перед ним, послушно шел вперед, помогая растолкать людей на пути. Мечтая только о том, чтобы приступ кашля не скрутил ее в самый неподходящий момент, Рая облегченно выдохнула, когда людская масса поредела, и они пересекли площадь насквозь, нырнули в переплетение городских улочек. Коска предпринял новую попытку. «Госпожа, что это за церковник?» «Позже, капитан. Иногда нужно выбирать, тратить ли дыхание на болтовню. Сейчас не тот момент. Доверьтесь мне». Капитан замолчал, либо и правда доверившись, либо рассудив, что никакие споры и вопросы ни к чему не приведут. Церковник? Верно подмечено. Теперь, когда она могла наблюдать не только голову мужчины, белая мантия тоже начала служить неплохим ориентиром. Обряженный в одеяние священника, он уверенно шагал вперед. Рая ощутила небольшой мандраж. Даже если эта прогулка приведет их за стол всеми забытой таверны на краю города или на порог ничего не значащего временного пристанища, такую возможность она упускать не собиралась. Порой, правда, лучше уверовать в благословение с той стороны. Какой был шанс нащупать подобную ниточку в городе, который иногда напоминал ей встревоженный улей? И вот оно, связующее звено, отголосок места, в котором все началось, но уже канувшего в небытие. Мужчина не оглядывался и широкими шагами шел к своей цели, явно прекрасно осознавая, куда направляется. Они удалялись от некрополя и от впадины. Мотнув головой, Рая мельком разглядела на фоне неба припорошенную черным верхушку обители, стараясь прикинуть, где они сейчас находятся и пытаясь не упустить ни единой детали. Объект ее интереса держал бодрый темп. Подобная прогулка под палящим солнцем могла бы подкосить людей и куда более здоровых. Но Рая стойко терпела, с присвистом выдыхая воздух сквозь плотно сжатые зубы. Усердие было вознаграждено, когда улицы наконец показались ей смутно знакомыми. Она закрутила головой, стараясь отогнать наваждение, но спустя еще несколько минут поняла, что не ошиблась. По этим же улочкам они шли с Верноном во времена, когда он был еще жив. Отогнав уколовшие болью воспоминания и пытаясь уложить в голове происходящее, внутренне Рая вся замерла, в то время как ее ноги с бешеной скоростью отбивали ритм погони. В последний момент, когда сомнений в пункте назначения уже не оставалось, благоразумие взяло верх, и она негромко сказала: «Стойте!» и нырнула в первый подвернувшийся проход, очень надеясь, что их слежка так и останется незамеченной. Хватая ртом воздух, напоследок проводила мелькнувшую вдали белую мантию глазами. Через мгновение фигура исчезла в дверном проеме. Под пристальным взглядом Гектора Коски Рая прислонилась к стене, прикрыла глаза, измученная и физически, и морально. Второе больше. Она почувствовала себя полной дурой и уже не была уверена, что капли слез под веками вызваны недугом. Поморгав, она сжала зубы и собралась. Множество дней она укрывалась пологом неведения, схоронившись во тьме, которая подтачивала ее изнутри не хуже болезни. И вот пришло время откинуть его в сторону, свет новых знаний замаячил на горизонте. И то, что она увидела, Рае очень и очень не понравилось. Впереди будут тягостные дни, много мыслей и куча дел. То, к чему она так привыкла. Почему же на сердце так пусто? Удивительно, но она почувствовала себя... Нет, не преданной, а дураченной. Нужно будет все как следует обдумать. Но эта случайная встреча на фороских улочках яркой вспышкой рассекла все на «до» и «после». Многое из случившегося теперь виделось ей под другим углом, а другие события обрели пугающие оттенки. Рая, поморщившись, сглотнула кислую слюну, посмотрела на капитана, который замер рядом с обеспокоенным видом. «Госпожа, вы в порядке?» Этот вопрос, самый неуместный в данный момент, заставил ее улыбнуться. Гвардеец даже без брони оставался гвардейцем в лучшем своем проявлении. «В полном, Гектор», — она прочистила горло. Теперь отдохнем немного и двинемся дальше. У нас много дел». «Много? Госпожа, прошу вас, объясните, что это за священник?» «Отличный вопрос. И правда, что это за священник, который с шириной плеч мог бы посоперничать с вами, капитан? Проповеди и прогулки по церковным коридорам не способствуют телосложению трактирного мордоворота. Ох, простите». Она запнулась, сообразив, что сравнение можно было соотнести и с Коской тоже. Но капитан лишь покачал головой, предлагая ей продолжать. «Все дело в том, что белая мантия не сделает вас человеком церкви. Ровно то же самое можно сказать и про него. Общего у вас куда больше, чем можно было представить, но куда важнее то, чем вы различаетесь, потому что вы чтите свою клятву и долг, а он переступил через них». «Вы имеете в виду...» «Этот мужчина – столичный гвардеец. Во всяком случае, был им еще совсем недавно. Сейчас осталась лишь оболочка, спрятанная за предательством и ложью. Его зовут Мальберн. Мы виделись всего раз, но тот момент мне запомнился на всю жизнь. Мы только-только въехали на территорию Форосского рудника, где все и началось. Помните, я рассказывала?» Коска мрачно кивнул, осознавая услышанное. «Игла успел выслать его перед самым моим прибытием, заставил вывести в телеге последнего из похищенных белоголовых. Об этом я успела подзабыть. Столько всего случилось с тех пор. Тем более с другим гвардейцем Рокотом встреча была чуть более долгой и запоминающейся». «Постойте». Капитан внезапно побледнел. «В таком случае я тоже его знаю. Их обоих. Последняя остановка конвоя на пути к столице. Мы передавали им в том числе и вашего друга. Двое гвардейцев маячило за спиной привратника, но тогда меня заботили совсем другие вещи. Не самый приятный диалог с иглой, усталость с дороги. И вот теперь, после вашего рассказа, я правда узнал его. Здоровенный, бритая голова». «Все так», — Рая вздохнула. «Это он. Я уж думала, он растворился в местной суете, прознав, что возвращаться уже некуда. Сбежал после того, как перевез белоголового в Форот. Как оказалось, нет. Похоже, гвардейцы на руднике взяли на себя куда больше, чем роль купленных исполнительных псов». «Но почему он обряжен как священник?» «Полагаю, потому что маскировки лучше не придумаешь. Для людей церкви открыты многие двери, а у других они не вызывают никаких чувств, кроме уважения. Запоминается не лицо, запоминается одеяние, что крайне выгодно, особенно с такой мордой, как у него. И не меньше, чем подобная маскировка, меня заботит то, куда он нас привел». «Да? Вам знакомо это место?» «Еще как». Рая грустно улыбнулась. «Советую тоже опереться на стену, капитан. Нам многое нужно обсудить». «Это абсолютно невозможно». «Все возможно, если очень захотеть, особенно учитывая количество запрошенных вами монет». «Но вы не уточнили сроки. Я назвал цену по вашему описанию. Материалы, заготовка». «Теперь срок у вас есть. Уж постарайтесь, по названной цене». Толстяк за прилавком уставился на нее своими круглыми глазами. Редкие кудрявые волосы прилипли ко лбу. Они же выбились во все стороны из-под белой майки. Неопрятное пятно темнело на груди. В лавке было довольно-таки жарко. Владельца можно было бы и не винить за внешний вид. Вот только, учитывая его ремесло, Рай ожидал увидеть нечто более цивильное. Когда они вошли, мужчина куковал за прилавком, закинув ногу прямо на кожаный фартук, небрежно свисающий с табурета. Коротать время ему помогала мутная жидкость в чашке, своим ароматом не оставляющая сомнений в ее пьянящем предназначении. Этот напиток, уличная жара, а заодно и природная лень явно не способствовали его рабочему рвению. Оглядевшись по сторонам, Рая поняла, почему. Несмотря на внешний вид хозяина, сама мастерская, а точнее ее отведенная для посетителей часть, могла бы дать фору и некоторым столичным. Откуда-то из задних комнат раздавался шум работы, а хозяин явно пребывал в чудесном расположении духа, наслаждался этими вибрациями, которые служили неплохим подтверждением того, что заказы имеются, и рабочим пчелкам есть чем заняться. Праздное и довольно комфортное времяпрепровождение прервали заявившиеся на порог Рая и Коска. Обменявшись с хозяином любезностями, которые он лениво изрыгал из себя, девушка уже успела пожалеть о своем выборе, но не хотела тратить время на поиск чего-то иного. К тому же это местечко им посоветовали сразу трое опрошенных местных жителей. И не абы каких, а вполне себе высокородных, иными словами, знающих толк в фаротских мастерах. Оставалось надеяться, что это вспотевшее недоразумение, а точнее его работники, и правда соответствует возложенным на них надеждам, и в особенности запрашиваемой цене. Рая едва не поперхнулась, услышав предполагаемую стоимость, но отступать было некуда. Хозяин поперхнулся в ответ, когда она назвала отведенное на работу время. Теперь они замерли друг напротив друга. Рая, понимая, что на фоне болезни и стремительной городской прогулки находится не в лучшей своей форме, раздраженно убрала потную прядь щеки, чувствуя, как влажные круги расплываются под мышками. В комнате было куда жарче, чем на улице, где нет-нет, а лицо обдувало приятным сквозняком, пусть и несущим в ноздри все неаппетитные ароматы большого города. Хозяин же в ответ наконец соизволил поднять зад со стула и теперь опирался на стойку мозолистыми ладонями. Руки у него были и правда рабочего человека, этого не отнять. Картину портило только упокоившееся рядышком брюшко. Он в очередной раз покачал головой. «Не получится. Вы можете доплатить за скорость, но ни за какие деньги не купишь лишние часы в сутках. Даже не буду пытаться». «Возьмите что-то из заготовок или уже близких к завершению заказов. Просто немного переделайте под мои требования. Не обязательно начинать с нуля». Челюсть толстяка отвисла. Рая с неудовольствием поняла, что он напоминает ей Пинкуса, только свободного от этикета и любых экивоков. Хозяин мастерской был полностью органичен в своем невежестве и непосредственности, что в любой другой ситуации могло вызвать восхищение, но сейчас только мешало. «Вы предлагаете мне подвинуть чужой заказ?» «Да». «Но с чего бы мне?» Рая совсем не по-дамски вытерла пот тыльной стороной ладони, выдохнула сквозь зубы. В глубине души она понимала, что совсем не права заявиться вот так к этому человеку и требовать от него абсолютного повиновения даже за деньги — это совсем не то, как она привыкла себя вести. С другой стороны, время этикета окончательно ушло. Слегка качнувшись от усталости, девушка приосанилась, чувствуя, что из глаз вот-вот брызнут молнии вместо слез. «Полторы стоимости, и после этого я не жду от вас ничего, кроме согласия». Мужчина за стойкой вновь приоткрыл рот, тут же закрыл. Названная цена теперь стала настолько возмутительной, что Раю покоробило сомнение на лице этого человека. Хозяин мастерской сглотнул. «Двойная?» «Нет». Рая покачала головой. «Но спасибо, что подтвердили очевидное. Если вы готовы успеть в срок за двойную цену, значит, успеете и за названную мной, которая и без того является настоящим грабежом. Инструкции вам выданы. Можете приступать». «Я?» Других слов у хозяина мастерской не нашлось. Несмотря на гнев, который колокотал где-то внутри, Рая едва не улыбнулась. У всех подобных людей была одинаковая слабость — звон монет. Услышав этот звук, они становились ведомы, словно животные на пастбище. Пинкуса это сгубило куда в большей мере, однако и этот человек оступился, стоило только подкинуть в топку разговора чуть больше денег. Теперь его хватило только на то, чтобы недовольно проговорить. «Предоплата будет выдана вам немедленно». Рае очень нравилось его перебивать после долгих препирательств, наконец обретя власть над разговором. «Капитан, прошу вас». Денег у них было, прямо сказать, теперь в разы больше, чем до переезда в особняк. Байрон благодушно, как и все, что он делал, выделил Рае содержание. Глядя на то, как Коска выуживает на свет мешочек с монетами, девушка подумала, что наконец-то дарам святого отца найдется достойное применение. Хозяин мастерской, тем временем слегка вздрогнув, обратил свой взор на выросшую перед ним горку серебра. Замер, почему-то не решаясь схватить их своей мясистой рукой. Вместо этого посмотрел на Гектора Коску. «Да, благодарю, знаете, я...» Он сглотнул, явно пытаясь найти нужные слова. «Я не всегда так. Просто последние дни выдались тяжелыми, ну, вы понимаете». Он суетливо схватил свою чашку и спрятал ее куда-то под стойку. Коска проследил за его движением, не шелохнувшись, все так же удерживая мешочек с монетами в опущенной руке. Глаза владельца забегали туда-сюда. Недовольство выветрилось из речи, уступив место заискивающему тону. Позволил себе расслабиться? Духота стоит. Работаем, не покладая рук. Я же понимаю, какие времена сейчас». Он вновь засопел, явно не будучи довольным собственным лепетанием. Потом внезапно чуть расправил плечи, вытянувшись в стойку. Насколько позволяло пузатое телосложение, отчитался. «Я в полной мере поддерживаю усилия правителя. Все сделаем в лучшем виде». Рот Раи слегка приоткрылся, но, сделав усилие, она сохранила лицо. Понадобилось несколько секунд, чтобы осознать причины столь внезапных перемен в поведении торгаша. Гектор Коска, должно быть, тоже догадался. Точнее будет сказать капитан Гектор Коска. Рая обратилась к нему по званию, что, впрочем, в любой другой момент могло бы оказаться фатальным, и девушка одернула себя. Но в понимании хозяина из тех, кто мог носить воинское звание в этом городе, остались только солдаты Фаротской армии, управляемые рукой Асветида. Гвардейцев на этих улицах не видели с конца лета, а после обернувшихся резнёй переговоров любое взаимодействие с местной армией внезапно стало не столь безопасным, как раньше. Солдаты вышагивали по улицам, вычленяя всех, кто мог мутить воду и оказаться несогласным с риторикой Асфетида. На благо армии могли призвать любого, от слабых и немощных, просто в качестве рабочей силы, до обладающих определенными навыками, ведь лошади солдат должны быть подкованы, а желудки набиты. Правитель Фарота явно берег основной костяк армии по каким-то только ему известным причинам, отправляя в начальные марши до безумия пестрое войско, в котором военные с десятками лет опыта рука об руку маршировали с теми, кто отродясь не держал в руке ничего тяжелее кнута или молотка. Рая уже неоднократно успела обсудить истоки подобных решений с Коской, но единственный вывод, к которому они пришли, Асфетид готовит основную часть армии к неким свершениям, куда более великим, нежели первый марш к столице. И это пугало. Что касается работяг и владельцев мастерских, то, по слухам, оказать часть услуг бесплатно уже считалось чуть ли не лучшим исходом. Таким образом, можно было выбить себе благосклонность со стороны заявившихся на порог военных и остаться более-менее в неприкосновенности. Стоит ли говорить, какой повальный характер обрело обыкновенное взяточничество? Ведь проверить, по заказу ли заявились солдаты или по своей прихоти, не представлялось возможным и разумным. Мужчина, стоящий сейчас напротив, очень чутко отреагировал на вырвавшееся из уст Раи капитан. Настолько, что заметно опасался даже касаться лежащих перед ним монет. Коска даже не был обряжен в военную форму, не говоря уже о доспехах. Но своим ростом и телосложением сполна соответствовал представлениям о том, как должен выглядеть настоящий солдат. Удивительно, но возмущение по поводу стоимости заказа тут же отступило. Девушка почувствовала, как напускное недовольство, которому она позволила захватить свой уставший разум, отступило, сменившись интересом. «Радостно это слышать». Для вида она презрительно фыркнула. «Но попрошу вас уточнить, какие именно усилия вы поддерживаете?» Несмотря на жару, краснота хлынула с потного лица, уступив место нездоровой бледности. Потупившись, хозяин мастерской неуверенно произнес, словно сомневаясь, нужно ли проговаривать очевидное. «Ну, разорвем этих столичных узурпаторов в клочья, так ведь? Я о том и говорю, госпожа. Вам не стоит волноваться, как и вам, капитан. Сделаем все в лучшем виде». Внезапно появившееся в разговоре вежливое обращение резануло слух. Интересно, каким образом можно было соотнести их заказ и военные дела, которые творились в городе? Рая вздохнула. Трусость управляла этим человеком, как и нежелание потерять свою лавочку или даже свободу. Он был готов говорить ради этого что угодно и принял новые, навязанные свыше правила с той легкостью, которая свойственна подобным людям. Плевать, если до этого годами часть его материалов поступала прямиком из Аргента, а может, и некоторое количество клиентов или даже дальних родственников связывали его узлом с главным городом Симфории. Все, что относилось к столице, в одночасье стало опасным, вражеским, неприятным. Смешно и грустно, что этот человек оказался готов торговать своими суждениями даже перед пропитанной дорожной пылью уставшей девчонкой, высокородность которой оставалась только в слетающих с языка словах. И перед ее могучим спутником тоже. Просто на всякий случай. На лице Коски, к счастью, никак не отобразились его истинные чувства, Капитан до сих пор достаточно болезненно реагировал на любые выпады против столицы после произошедшего в замке предательства. Райер же ощущала чуть больше безразличия, чем сама хотела, будто подобные вещи уже не могли ранить ее, особенно на фоне всего пережитого и того, что еще предстояло сделать. Еще несколько мгновений она буравила собеседника взглядом, глядя, как капельки пота скатываются по складкам кожи. Мужчина явно не понимал, как толковать ее взгляд, и от этого нервничал еще больше. Рая вздернула нос, вложив в этот жест весь нажитый на столичных приемах гонор, и отчеканила: «Для начала предлагаю вам взять предоплату». Хозяин мастерской тут же повиновался, словно спустили натянутую тетиву. Деньги испарились вслед за кружкой с пойлом. Подойдя ближе и заведя руки за спину, Рая слегка наклонилась вперед и до нельзя спокойным лицом напоследок припечатала: «Буду ожидать выполненную работу в срок, как и было сказано. Уж как следует потрудитесь, можете вложить в свой труд всю нелюбовь к столичным узурпаторам. Пойдемте, капитан». Если мужчина и хотел пролепетать что-то на прощание, то не успел. Вместо этого Рая позволила ему наслаждаться видом закрывающейся двери, над которой грустно звякнул колокольчик. Спустившись по ступеням, они с Коской переглянулись, гвардеец неопределенно пожал плечами, девушка тихо проговорила: «Кто бы мог подумать, капитан, что воинское звание будут цениться куда выше, чем любая высокородность?» «Действительно». Коска криво улыбнулся. «Я могу говорить откровенно, госпожа?» «Конечно». «Когда я был совсем юн, в казармах всегда присутствовало некое пренебрежение к жителям высоких этажей. Уважение нужно натренировать в той же мере, что и умение обращаться с мечом. Поэтому среди тех, кто помоложе, всегда бытует мнение, что высокородные чересчур задирают нос. Извините». «Не в моих правилах обижаться на правду, капитан». «И потому горячие головы зачастую ратуют за то, чтобы уравнять с ними в правах хотя бы гвардейцев». «В какой-то мере это и так присутствует. Любой гвардейский генерал по своему положению даже превосходит большинство высокородных». «Да, но всегда было интересно посмотреть на мир, где солдаты обладают высоким положением, независимо от ранга. Когда так случилось в прошлый раз, я был еще ребенком. Теперь мой интерес удовлетворен. И знаете что? Мне не нравится то, что я вижу». Коска болезненно поморщился. Рая похлопала его по плечу. «Гектор, знаете, почему подобные вещи волнуют меня теперь куда в меньшей степени, чем раньше? Не спорю, что, родившись на одеялах с серебряной бахромой, бывает тяжело взглянуть на вещи под другим углом. Но если прикинуть, подозреваю, что если мы не справимся с тем, что взвалили на себя, не будет больше никаких высокородных, солдат, гвардейцев и всех остальных. Останется лишь выжженная земля, и пока люди вроде него...» Она кивнула на оставшуюся за спиной лавку. «Думают о том, как бы получше устроиться в будущем. Мы сражаемся за то, чтобы будущее вообще наступило». «Речь достойная любого гвардейского генерала, госпожа». Рая кивнула, приняв комплимент с улыбкой. Вот только за спиной любого солдата в серебряных доспехах, как правило, стоит армия подобных ему. Ей о такой роскоши приходилось только мечтать. Впрочем, даже один гвардеец может творить великие дела, как доказала их с Гектором встреча в обители Асфетида. Ноги сами несли ее в сторону особняка в лучах теперь уже закатного солнца. Коска, конечно же, был прав. Целый день на ногах и беготня по городу отобрали у нее остатки сил. А все, о чем девушка мечтала, это, наконец, отдохнуть. Коря саму себя за эту немощность, она попыталась представить, что сточенное недугом тело принадлежит кому-то другому. Сама же сосредоточилась на кусочках головоломки, которые наконец-то начали немного складываться в единую картину. Если подумать, хорошо, что капитану удалось прихватить доспех с собой. Улицы в этой части города, несмотря на всю сопутствующую их благодать, куда комфортнее было преодолевать на колесах, нежели будучи усталым пешеходом. То и дело спотыкаясь, Рая, отстав от Гектора на пару шагов, покосилась на израненный силуэт замка, виднеющийся вдалеке. Хотелось ей того или нет, теперь именно это проклятое место вновь и вновь возвращало ее к мыслям об отце. Даже если верить продемонстрированной записке, почему он не попытался найти ее? Или попытался, но не смог? А может, вообще не был уверен, что она добралась до города? Кто тогда помог ему выбраться из темницы, и было ли это вообще помощью? Если да, то где он тогда прятался от прихвостней Асфетида, оставшись в городе или уже покинув его? Слишком много вопросов и ни одного ответа. Девушка от всей души загадала желание, чтобы с отцом все было в порядке. Она не смирилась с мыслью об этой потере, даже когда была более чем уверена, что все кончено. Теперь, когда возник проблеск надежды, к новой утрате она была не готова. Без сомнений, в Аргенте уже известно о приближающихся войсках. Даже без своего главного дипломата Вильгельм был окружен хорошими людьми, пусть и напополам с дураками. По правде говоря, в большей мере Рая опиралась на одного единственного человека — Черную Мантию. И этот скрюченный хитрец сейчас был сосредоточением ее надежды, особенно если посылка, отправленная в начале осени, добралась до его порога. Многое из того, что она пыталась сообщить, уже потеряло актуальность, а о браслетах, изобретенных для Асфетида, в послании не упоминалось вовсе. Но правда о произошедшем на руднике была важнейшим кусочком мозаики, ради которой Морн и отправил ее в это путешествие. Вот только воображаемый окровавленный камень больше не оттягивал ее руку, а о Фионе Рая почти не вспоминала. Долгие годы в ее компании, а на деле под ее присмотром, теперь казались вымыслом. Но расслабляться не стоило. Тот, кто подобрал камеристку в их семью, тоже был где-то там, на верхних этажах столицы. К этому выводу Рая пришла внезапно, но приняла его как единственно верный. В то, что в этом была замешана верхушка Фарота, поверить было сложно, а потому целиком картинка не складывалась. Девочка, оказавшаяся северной убийцей из подполья, или как их там называл Рикард, была представлена к ней еще несколько лет назад. Но какой толк? В то время Рая была просто девчонкой, получавшей образование, пусть из крайне влиятельной семьи. Никаких особых секретов с ее помощью выведать было нельзя. Большую часть года она и вовсе проводила вне Аргента. Ситуация поменялась только в прошлом году, когда под присмотром отца девушка начала посещать собрания Государственного совета, и не только. Да, этот шаг можно было легко предсказать. Гедеон с раннего ее детства закладывал основы для последовательного возвышения, рассматривая Раю как наследницу не только семейных благ, но и в рамках дипломатического корпуса. Однако на фоне всего остального, то была нелепая малость. Несколько лет сопровождения со стороны Фионы явно того не стоили. А уж то, что махинации Пинкуса обратят на себя внимание столицы, а разбираться с проблемой отправят именно Раю, предсказать было и вовсе абсолютно невозможно. Тогда в лесу она уверилась, что истинной целью ее поездки на рудник был хитрый план Черной Мантии, который пытался убить сразу двух зайцев, вывести на чистую воду как руководство родника, так и подосланную камеристку. Но что-то не складывалось. Теперь Рая явно это понимала. Можно сколько угодно было упиваться собственным тщеславием, которое, стоит признать, тогда завладело ею. Но если мыслить здраво, то с чего бы на столь ответственную миссию отправлять девушку, опыта и знаний которой явно маловато для подобных свершений? Ведь Морн не привык рассчитывать на удачу, а уж в то, что она способна каким-то образом справиться со зверевшей и хорошо обученной маньячкой, поверить было невозможно даже сейчас. Может, Черная Мантия лишь подозревал о предательстве, а о боевых навыках девчонки и совершенно не ведал. Живой из той передряги она выбралась по счастливому стечению обстоятельств, вписав в историю пару сбежавших с рудника белоголовых. Кому рассказать, не поверят. Тем более Рика и Ловчего больше нет рядом. От всех этих мыслей пульсация в висках только усилилась, а мотивы Морна так и остались до конца неясны. Наверное, это бремя для каждого, кто оказывается втянут в игры на самом высоком уровне. Скитаться в неведении, пытаться во тьме нащупать ключи от дверей, которые приведут к разгадке. Но Раю не покидало ощущение, что, пока она мечется во тьме, враги попутно движутся к своей цели по ровной дороге, прекрасно представляя, куда она ведет. Отягощенная размышлениями, она прошествовала на территорию Святого Отца, вздрагивая от каждого шороха листьев, но пространство перед особняком было абсолютно безлюдным. Сам Байрон, без сомнений, отсутствовал в доме, как и Алеонора, которую Райя и вовсе не видела с момента своего первого приезда сюда. Шаг за шагом они преодолели ступени, оказавшись вместе с Коской ровно в том месте, с которого начали свою дневную прогулку. Рая поймала себя на мысли, что вернулась она немного другим человеком. Капитан кивнул и, слегка помешков, скрылся в покоях. Девушка перешагнула порог своей комнаты, замерла на входе, украдкой взглянув на узорчатый потолок. Затем внимательно посмотрела на стену по правую руку, будто пытаясь разглядеть сквозь камень и дерево, как мается в соседней комнате одинокий капитан гвардейцев. Оставленная ею в беспорядке кровать была аккуратно застелена, вещи были уложены в ровную стопку, возвещая о том, что в ее отсутствие тут похозяйничал работник особняка. И это после всех воспоминаний о Фионе, ставшей для них символом того, как порой слепит раболепие. Хорошо, что на ошибках учатся. Вздохнув, Рая позволила себе упасть на кровать, смяв чужой труд. В тот же момент в дверь постучали. Тихо застонав, она едва слышно проговорила. «Пойдите». Был ли у слуги хороший слух, или эхо огромной комнаты донесло ее шепот до его ушей. Но дверь отворилась, и молодой человек известил. «Господин Мортимер просит сообщить, что, к сожалению, не успевает поприсутствовать за ужином, но через несколько минут навестит вас для проведения лечебных процедур, если госпожа готова». «Госпожа готова». Рая приподняла голову. «Святой отец все еще в обители?» «Сегодня он не появится, госпожа». «Жаль. Я надеялась, что хотя бы он составит мне компанию во время трапезы». «А Леонора?» «Тоже отсутствует, госпожа». Слуга помедлил. «Но она, как правило...» «Не присутствует за общим столом. Я заметила, спасибо. Вы свободны. Хотя нет, постойте». Молодой человек замер, ожидая приказов. Рая вспомнила последнюю встречу с Фреем, который едва мог удержаться на колченогом стуле среди пропитанного моральным срывом окружения. Оглядела покои, сверкающие чистотой от аккуратно подвязанных штор до выставленных по росту декоративных вазочек. Ирония. Но в чем-то он был прав. Настоящую свободу может обрести лишь тот, кто потерял все. Она явно тут засиделась. Впрочем, оставшееся время можно потратить с пользой. «Принесите мне самый объемный том писания, какой сможете найти в этом доме, а также пишущие принадлежности. А пока вы свободны». Юноша озадаченно помедлил, затем склонил голову в полупоклоне и закрыл за собой дверь.